Бабушка потеплю брату. Пане, сынок, потом утаре. Мгеру лакуате, комича скапаре. Соно йог, комментату ла мода. Дель парке, чоколица стахуда. Сило сапи, сило дас, брате. Ма се вуе ла прова. Ту просто ми в мезо, ти фачу веде. Сей пирата де ла страда. Дише ла чете ка кативе. Ма се нува спортиве. Поке прима риве.